размышляя в отчаянии, как позавчера, над дифтонгами? Саул и я обменялись взглядами. Наш гений, кажется, свихнулся. Чтобы отвлечь его, я спросил: над дифтонгами? Да. Скудость имеющихся у нас данных почти равна нулю. Наши посетители не заслуживают ни малейшего внимания. Соедини меня с мистером Волном. Сперва я подумал, что он просто свихнулся. Затем, сообразив, что существует еще старший Волн, который еще жив, и, возможно, дифтонги являются его хобби, я подошел к телефону. Может быть, мистера Волна, ведь сын его еще не погребен, не окажется на службе, но я на всякий случай позвонил в корпорацию Герон, и мне ответили, что его сегодня не будет. Тогда я набрал домашний номер. Его не подзывали к телефону, пока я не растолковал, что Ниро Вульф желает задать ему один вопрос. Я не сказал, что вопрос касается дифтонгов. И минуту спустя он подошел к телефону.